Жизнь сполна чужим дыханием, в суете ль тишине, смутным томным ожиданием, болью режущей во тьме. Сад чудес или мертвый город, жаркий день или серый дождь, может что случится скоро, или тронет сердце дрожь. Помнит мир прозрачной дыркой и скрывает все следы. Пусть ты станешь невидимкой, но не бойся, жди воды. Грозы. Смейся и плачь, боль неудач ждет нас весна. Смейся и плачь, нрав твой горяч, ты не одна. Желтые.